современная поэзия Кэт Ган. Сражение, борьба за эволюцию, мысли, слово, право, развитие, традиции, культура, жизнь, как многогранные бриллианты этой планеты, вселенной, непокорная материя, жизни, жизни во всем, человеческая жизнь, мозг, дар речи, слово, то, за что нужно бороться и умирать не надо, вопрос, весь преступный обман идеологии и вездесущих служак стряхивает с себя материя, пепел, что когда-то был адским огнем. Тех, кто не сделал и не захотел в этом мире открытий, решений, шагов принципиальных, быть как кораблем, парусом, ветер. Thank you.